«Не такая симпатичная, как Аи, но тоже сойдешь», — ухмыляясь, заявил ей парень, чуть не порезав мечом на две части. «Чего?» — Тюка отправила его в полет ударной волной. Аи мучили чувства. Дейдара, как давно она его не видела, он все тот же, импульсивный, нетерпеливый, приверженный к собственному искусству. «Кац!» — с наслаждением прокричал Нукинин, взрывая соски. Но тот оказался клоном, а оригинал, позади Цукури, прямо на его птице. «Ах ты мелкий засранец!» В своем мире Аим долго колеблилась с выбором. Девочки всегда болели за Дейдару, ибо он не жопоглазый гарем мстителя. Она всегда была за соски и гордо задирала подбородок, когда он выходил победителем в этой нелегкой битве. Акалан закричали ей: «Чтоб тебя, Акеми, давай ты не будешь залипать на этих двух в такое время». Нет, сестры обычно кричали не так, но это тоже верно. Шизуй, недалеко сражаясь с Суигицу, призвала ее на помощь, не справляясь, ибо противнику были нипочем и ниндзюцу, и тайбзюцу, а тем более киндзюцу, коим она сама не владела ввиду отсутствия оружия. «Хари прохлаждаться, определись уже, на чьей ты стороне», — Аи бойко встала на ноги. Сегодня она наконец сделает правильный выбор. Джуга внезапно вернулся к Шизуи, откинув ее от Хазуки ударом гуманоидной руки, и с хохотом побежал следом. Мечник с радостью переключился на свою напарницу. Аим оголила катану и зашлась с ним в бою. Скрежет ударяющихся лезвий пронзал воздух. Несмотря на разницу в размерах ружей, силы обоих были равны. «Значит, ты все-таки перешла на их сторону?» Нерадостно, но и не грустно спросил Суигицу в ходе битвы. «Бросаешь меня?» Соски ослеплен местью. Он совершит ошибку, убив брата. Итачи неплохой, он любит своего Атата. «С чего ты это взяла?» «Потому что я знаю Итачи. Очень давно и хорошо знаю. Ты же сказала, что вы мало общались». «Наврала. Так вы были более чем близки. Суигицу, просто верь мне. Соски не должен убить его. Соски нужна нарутотерапия. И для этого мы должны, я должна». Отражая напор кубики Рибача, Аи не заметила, как подступилась к дереву и врезалась в него спиной. Хазуки прижал ее туда теснее, выставив между ними меч. «Как всегда, милишь что-то странное», — с придыханием сказал он, находясь слишком близко к ее лицу. «Отпусти меня». Акеми держалась ходка. «Я должна увести отсюда подруг. Если я отпущу тебя, то вряд ли еще раз увижу». Парень, предугадав ответ, на что-то с трудом решался. «Возможно». «Хорошо». Он переборол себя, выронив: «Я люблю тебя». Суигицу отчаянно впился в ее губы и тем самым сильнее пригвоздил к стволу дерева. По Аи как ток прошелся, она задергалась и несомненно приложила бы силы, чтобы избавиться от навязчивого страстного поцелуя, если бы Хазуки сам не отстранился в нужный момент. Он отступил, даря девушке свободу, и, пристыженно отведя взгляд, буркнул: «Беги, у тебя есть 30 секунд, чтобы собрать своих друзей, и не больше минуты, чтобы исчезнуть». Не желая слушать вопросы, он сложил печати, местность стала постепенно тонуть в густом тумане. Аим, отойдя от впрыска любви, бросилась к Шикуцуми и обнаружила страшное. Мицуми смотрела в никуда. Дыхания не было, кровь образовала лужу под ней. Аи, не веря в то, что видит, опустилась на колени. Челюсть дрожала, как и руки. «Господи!» Она, раздираемая душой, дотронулась до кровоточащей раны на боку безмолвной подруги. Пальцы окрасились в красный. «Я... что я наделала? И курами? Куда делась и курами?» Акеми судорожно огляделась и нашла ее, восседающую на Джуга с сумасшедшим видом. Испачканная кровью Мицу, она с закатанными глазами походила на одержимую и, держа ладонь на груди бессознательного здоровяка, подрагивала. Только подойдя ближе, Аи заметила черные разряды, негласно бьющие старшую Каланза. «Икурами, прекрати!» — остановила происходящее Аим и оттащила несопротивляющуюся Ару от напарника. Та, как тряпочная кукла, поддалась и с безразличием ко всему позволила себя придерживать. Аи окинула Джуга взглядом, выискивая телесные повреждения, но не нашла ничего серьезного. Однако, что-то в парне значительно изменилось. «Икурами, почему он уменьшился в росте?» Где-то в небе дрались Дейдара и Саски. Шизу, недавно присоединившись к ним, толком не поквиталась с горе-мстителем, в какой-то миг он просто испарился, оставив двух бывших Акацуки одних на птице. И куда он делся? Внимательно всматривалась в округу Тюка. Глиняное творение снижалось. Если во время грозы вспыхивает свет, а затем гремит гром, то при внезапном приходе Саске, наоборот, сначала завизжала молния в его руке, а уже потом младшая Каланза увидела позади себя сверкающие чадри. Шизуи. Дейдара, в порыве желая спасти девушку, кинул в появившегося подле них Учиху паучков, не предусмотрев, что ранит и ее. Кац. Взрыва не последовало. Телеги пригнулась, по рефлексу закрыв голову, когда нечто черное и такое же громкое, как лазерный луч, убило двух зайцев разом. Он врезался в ладонь Саске, объятую чадри, и своим напором откинул его в сторону, подальше от Шизу, а бомбочки пропитал разрядами, обезвреживая. Горе-мститель упал на землю, увы, хорошо приземлившись на ноги. Паучки неживыми попадали следом, и курами. Тюка не верила, что она смогла использовать технику. В той стороне, откуда появился черный удар, все сгустилось непроглядным туманом. Дейдара, будто прочитав мысли напарницы, направил птицу прямиком туда, вместе они исчезли в крупном дыму. Когда в чахлом лесу снова стало ясно, Саски огляделся и не нашел никого из врагов. И Аи тоже. Все сбежали. Однако Рин, очнувшись, приводила в себя Джуга. Но тот не желал просыпаться, потеряв с метра роста и имея истощенный, умирающий вид. Куда они делись? Учиха не дурак, чтобы не понять, чьих рук это туман. Тем не менее, Суигицу скорчил рожицу и развел руками, мол, я вообще не при делах. Они оставили свою подругу. Троица оставшихся в сознании така окружили лежащую Мицуми. Кровь ее сохла на траве. Карин покачала головой. Она мертва. Но эта чакра, такая странная. Что-то здесь не так. Кажется, у нее какая-то печать на животе. Страж южного убежища задрала погибшей кофту. За все нехорошее. Р, гласила надпись на бумаге, приклеенной к животу. Это была взрывная печать, которую только что активировали. В сторону. Крикнул Саске и удрал с Карин раньше опешившего Суигицу. Прогремел взрыв. Никто не пострадал, помимо несчастной рыхлой земли. Мститель скрипнул зубами. Это была не настоящая девчонка. Тогда что? Кровавый клон. Така дернулись и с настороженностью встретили неизвестного в оранжевой маске. Ты кто такой? Он сидел на том камне, у которого Аи ждала подруг, и делал вид, что давно здесь следит за всеми. Единственный глаз обратился красным с тремя томой. Учиха Саске, у меня есть к тебе разговор. Примечание к части. Сасен, поклонник, фанатично любящий своего кумира. Сару, обезьяна. Глава 46. Столкновение. Скоропостижный перенос повлек за собой болезненные последствия для той, которая никогда подобным не пренебрегала. Воздух не пробивался в легкие. Череп сжимался под адским давлением, кружась в танце, таком быстром, что сориентироваться сразу было невозможно. А им, пав на колени, ногтями скребла рыхлую землю, сдерживая позыв вывернуть из себя все, что можно и нельзя. Гул в голове постепенно излечивал журчащий рядом ручеек. «Слишком малое расстояние», — критично заявила Икурами. «Саски найдет нас в ближайшие минуты». Аи, не открывая глаза, прислушалась. «Ну простите, что не перенесла нас в другую страну», — огрызнулась Шизуи. Ей было не привыкать шуншиниться, однако самочувствие, судя по сырому лику, так или иначе колыхнулось. «Это, знаете ли, непросто, четверых людей тащить сквозь пространство и время. Легкие шаги. Кто-то в спешке приближался. Боже, Ику, ты снова вся в крови». Акеми разомкнула очи и безумно вперилась в траву у самого своего носа. По телу пробежались мурашки. «Это тоненький голосок, не может быть. Как все прошло?» Саски поверил. Приспешница змея медленно, словно боясь, что при резком движении действительность окажется иллюзией, подняла голову. И не поверила своим глазам и, что уж таить, счастью тоже. В паре шагах стояла Мицуми. Живая, невредимая, без открытой раны на боку, она с волнением разглядывала старшую Каланза, чья одежда и руки были полностью окровавлены. Мицу случайно обратила на нее внимание, дыхание сперло. Закапали секунды. Предвижу эмоциональный кац. Под саркастически добрую интонацию Шизуй две подруги, давние, бывшие, лучшие, предававшие и прозревшие, столкнулись в пламенных объятиях. Вот только давайте без рыданий, у нас и так жизнь сама по себе драматичная. Как? А им вглядывалась в сияющую искренней радостью Айдай, как и она, припавшей коленями к земле, и пыталась понять, каким образом подстроили ее смерть. Ответ пришел в виде воспоминания, Когда все кобура пронзили Аруки техниками и она замертво пала, истекая кровью, а потом исчезла. «Твой кровавый клон». На прямой вопрос Ику уклончиво повела головой, указывая на Имата. Та, победоносно улыбнувшись, помахала рукой, мол, «Привет, это была я». Аи заставила себя помолчать минуту-другую, чтобы потом, осознав, какой трюк Шикуцуми провернули с Саске, начать посмеиваться. Мицухи хикнула за компанию. Шизуи не смогла остаться в стороне. А вот и Курами не соизволила принять участие в этой нервной симфонии. Отвратительная, мерзкая техника. Продолжала подрагивать Акеми, не в силах унять смешинку. «Обучите меня ей». «Ну, мы еще посмотрим на твое поведение», — отшутилась Тюка. Волна странного смеха прошла, и Аим позволила себе осмотреться. Лагерь, где они оказались после боя, таился среди мрачных темно-лиственных деревьев, подле мелкого ручья с недавно потухшим костром и крупным муравейником справа. Аруки подарила последнему свое отвращение. «Ненавижу насекомых», как бы между прочим заметила она и поправила на себе красную, пропахшую металлом кофту. «Нужно уходить, пока така не добрались до нас». В разговор наконец подключился до этого неприметный Дейдара. «Я не собираюсь больше сбегать, Возвысил он нос. «Эти гаденыши познают мое искусство, да. Придержи свой мастер-класс, Дей, у нас есть дела поважнее». Телегий прошагала до дерева и подхватила у его низа свой рюкзак, о существовании и наполнении которого никто не ведал. «Нам срочно нужно в Танзаку, а мы сейчас вообще черти где». «К тому старику собрались», — ядовито фыркнул подрывник. Ару нахмурилась, о таком сестра ее не предупреждала. «Уж лучше я здесь останусь и покончу с мелким учихой раз и навсегда, Хаэм, не вмешивайся». Аи впервые обратилась к нему. «Я не хочу, чтобы кто-то пострадал». Дейдара, будто только заметив давнюю знакомую, вылупился на нее с изумлением, а затем сконфузился, зыркнул в сторону и снова притих. Шизуй колко подметила: «Это она за учиху волнуется, не за тебя, не зазнавайся. Вы все-таки разобрались с моим посланием». Акеми вернула подруг к прошлой теме. «Я до последнего надеялась, что это так, но когда Саске ранил Мицуми и хлынула кровь, у нас с Ику голова кругом шла от твоего письма и того почтальона». Фукусана с улыбкой вспомнила вчерашний день. «Мы догадывались, что подпись в конце дана неспроста, но разгадала ее значение Шизуи. Они с Дейдарой прибыли как никогда вовремя». «Да, маг никогда не приходит поздно», — похвалила себя младшая Каланза, а напарника отнесла к приземленным магдлам. Только эти двое могли не распознать явное Сэй в Митсу. Аи благодарно кивнула. В последние часы перед встречей с Шикуцуми она вся извелась, уверенная на 80%, что подруги не распознают в завиточках ее подписи призыв спасти Мицуми, жирный намек на то, что она под прицелом у Саске. Он, к слову, на всякий пожарный прочитал письмо перед отправкой, но ничего подозрительного не обнаружил. Фортуна оказалась на стороне иномерянок. Пришедшая с Дием Шизуй распознала английские слова и застраховала подругу кровавым клоном. Сама Мицу осталась в этом лагере в хатиковском ожидании. «А зачем нам, кстати, в Танзаку, раз мы уже встретились с вами здесь?» Айдай направила беседу в другое русло. «Снова деньги зарабатывать?» «Не в этот раз», — припомнила телегий прошлый год, когда Ику и Мицу отправились в эдакий Лас-Вегас мира Шиноби, чтобы было чем оплатить проживание и расходы Асы, в то время только появившейся в их жизни, и исчезли на несколько дней. «Слышала, Ику. Никаких азартных игр». По скудному выражению старшей Каланза было понятно, что она об этом даже не думала. «На самом деле у нас там встреча кое с кем, со стариком», — вырвала ее прошлую фразу о руки. «Расскажу по пути». Шизуй выразительно посмотрела на Дейдару. «Мы ведь полетим сейчас». «Полетим». Со столь быстрой сменой картинок Акеми успела подзабыть о способностях Нукинина. Тот, в свою очередь, едва заметно вздохнул и, обремененный жизнью и девушками, сотворил двух птиц. Глиняные животные гордо расправили крылья и без лишних уханий были готовы к эксплуатации. Перед взлетом Икурами сменила испачканную одежду на сменную, взятую у сестры, и на расстоянии теперь походила на нее. Близилась ночь. Преодолевая путь через небо, они смогли застать закат, красный, дрожащий, захватывающий. «Думаешь, ей можно доверять?» — вполслуха спросила Аруки, искоса глядя на летящую неподалеку птицу Саим на борту. Айдай и Дейдара были там же. В ответ раздалось что-то нечленораздельное. Телеги еле держала спину прямо, голова посекундно падала, но остатки сознания то и дело подымали ее, держа организм на ниточке ото сна. Несмотря на свою раннюю живность, младшая Каланза изрядно вымоталась. Она перенесла четверых за раз аж на несколько километров после применения техники кровавого клона и боя против всех така. Ару аккуратно уложила голову и мото себе на колени, и та в момент отключилась. Ару киснулой рыбой вглядывалась вдаль, чувствуя, как внутри нарастает пустота. Тотальное безразличие распространялось на всех, пожалуй, кроме сестры. Неужели у нее и сердце не заколет, если с Мицу, а или кем-то из Акацуки что-то случится? И Курами прислушалась к себе, внутри млела тишина. Сосари погиб, но ей что совой об сосну, что сосной об сову. Псевдо-Мицуми умерла у нее на руках, но Ику, пусть и зная, что это понарошку, все равно ничего не почувствовала. И самое главное, очень хотела, но не смогла. Эмоции угасали с каждым днем. Вы ведь знаете, чем чревата такая связь с демоном. Фавн исказился в слащавой лыбе. Началось это с демонической печати, второй за год. А руки помрачнело. Это уже второй откушенный кусок души. И Акира, и Лес предупреждали, что после установления печати, позволяющей использовать их ментальный призыв, они заберут ее душу. Не целиком, а какую-то часть, без которой внутренние стержни Курами так или иначе начал тускнеть. «Я не хочу становиться бездушной», – тихо произнесла Ару спящей сестре. В мыслях она сравнила свою ситуацию с алкогольным опьянением. Вроде упорно сопротивляешься действию хмеля, но в конце концов оказываешься одурманенным либо с пониманием сего факта, либо нет. «Я никогда не была взбалмошной, наоборот, сохраняла рациональность и спокойствие», как могла и умела, а сейчас чувствую, что внутри все мертвеет, замораживается. Мне нужен, как ты выразилась, эмоциональный каз, чтобы всколыхнуться. Но раз меня не тронули ни показная смерть Мицуми, ни море крови на руках, то что сможет? Ику сильно переживала, точнее, думала, что переживает, однако голос ее не дрожал, а надорванная душа не теснилась волнением. Она посмотрела на свою ладонь, по ней прошелся черный заряд. Неизвестная болезнь лишила ее практически всей синей чакры, оставив лишь бесполезную красную, и без Фавна не представлялось возможным передвигаться по веткам, не то что вести бой. Но сегодняшний случай с Джуга доказал обратное. Аруки сама не поняла, как смогла поглотить его чакру и от этого уменьшить рост бедняги, как не зашлась в кашле и не потеряла сознание при использовании дзюцу. Если я смогу развить эту новую способность, поглощение чужой чакры, то больше не буду полностью зависеть от безглазого прохиндея. Ару сжала кулак, волосы приподнялись от электризации. И тогда смогу защитить всех вас. Тем временем Ай думала, как теперь повернется ее жизнь. Станет ли легче в негласном союзе с Шикуцуми? Или, наоборот, они навлекут на нее горы проблем. Но идти больше некуда, придется смириться и принять ново-старую компанию, раз уж она сама на это напросилась. И, тем более, с ними так спокойно, как в домике во время догонялок. Тебя никто не сможет тронуть, а если попробует, то это либо не засчитается, либо будет принято в качестве нарушения правил и повлечет дисквалификацию. За спиной Дейдары ветер переставал бить в лицо. Аим смотрела на его затылок, на завязанные в высокий хвост длинные волосы цвета совсем как у нее. Желание заговорить с подрывником усиливалось с каждой минутой. Но о чем? Вопросы вроде как дела. Как живется вне Акацуки, звучат нелепо. Придется сдерживаться и молчать, пока не снизойдет нечто осмысленное. Дейдара, а ведь раньше мы были близки. Сердце подозрительно меняло темп. Акеми смачно ругнула себя. Хватит, остановись, Аи. Мало тебе было соске, теперь еще к этому испытывать привязанность. Себе же хуже. Что такое? От глаз Мицуми не ушла лишняя суета подруги. То, как она отворачивалась от Нукинина, странно дергала желваками, неслышно бурчала под нос. Фукусана перешла на русский. «Он тебе что-то сказал?» «Ничего не сказал», — ответила Аим, не выделив, что в этом-то и проблема. «В последнее время я стала такой, любвеобильной, может, влюбчивой». Айдай понятливо улыбнулась. «Ты всегда такой была. Возможно. Я тут подумала, что...» Она грузно уставилась на блестящие звездами небо. «Чем холоднее мир, тем сильнее мы нуждаемся в тепле. Как считаешь?» Звучит жутко ванильно, но, жизненно, особенно здесь. «Мне нравится». Разговор потух. «Дейдара, до этого краем глаза косившийся на русскоговорящих девушек, вновь вернул внимание на дорогу, пускай безотрывно управлять ей, как машиной, и не надо было. Он все еще чувствовал на себе взгляд Аи и моментами от этого неуютно ежился. Ни он, ни она так и не решились заговорить друг с другом. «Интересно, а Саски сможет допрыгнуть до нашей птицы?» Мицуми задумчиво смотрела вниз, на леса, поля и реки, которые они стремительно пересекали, будучи на большой высоте. «И где сейчас Итачи? Куда он ушел в прошлый раз? Надеюсь, с ним все в порядке». Айдай глянула в сторону. Тюка лежала на коленях сестры, а та, в свою очередь, тихо дремала, чуть сгорбив спину. А им, судя по слепающимся глазам, тоже клонила в сон. Ночь шла безмятежная. Мицу улыбнулась от мысли, что теперь, когда Шику Цуйоми снова вместе, все пойдет иначе, гораздо лучше, чем было. Жанна всегда действовала осторожно и долго собиралась силами, чтобы заговорить с Саски об убийстве Орочимару, старалась слишком не отбиваться от канона, а как бы сдвинуть его на пару сантиметров, а вы просто взяли и убили Однохвостого, сорвав весь план на Кацуки. Шику Цуми переглянулись и пожали плечами, мол, да, выходит, так оно и есть. Аи вздохнула. Было раннее утро. Команда из иномерянок и Дейдары снова ночевала у Фавна на куличках и, не так давно проснувшись, взялась за важный разговор. Он давно нужен был им всем. Они сидели на стволах поваленных деревьев. На завтрак у них были орешки с водой. Сосари сказал мне, что у него в планах было встретиться со своим шпионом в Кусагакуре через 10 дней, и при этом он знал, что Кабуто предаст его и приведет с собой Рыча, куда еще придут Наруто и прочие. Но так как змея убрали раньше положенного, то не будет никакой встречи Конохи и Кабуто на мосту. Глубокомыслила Шизуи, перечисляя, сгибала пальцы. Значит, Наруто не выйдет из себя, не превратится в подобие Кьюби, не разнесет там пол округи. Выходит, что и с Жопоглазым они встретятся не скоро. Но без этой миссии не сформируется команда Ямато, отыскала эффект бабочки Аи. Наруто и Сакура не подружатся с Саим, и он так и останется безжалостным лицемером. Все молча думали, как разруливать сложившуюся ситуацию и надо ли вообще это делать. У Айдай и Аим действительно были беспокойные лица, в то время как старшая Каланза отстраненно разглядывала свою обувь, а младшая, вытянув губы, изображала простодушие. Для полной картины не хватало стрекочущего кузнечика или вороны, кричащей аха. Полный раздумий Дейдара оглядывал каждую из девушек, пытаясь уловить прозрачную нить разговора. «Хотите сказать, что из-за убийства Однохвостого вы исказили этот, харем, сюжет манги о нашем мире, которую вы когда-то читали в своем, и теперь не знаете, что делать, А еще то, что Орочимару не сдох и живет в плече Саски, но это ничего». Тюка Пустякова отмахнулась, и Итачи с ним разберется, как с мухой, когда она запнулась, вдруг вспомнив, что Учиха сам погибнет следом не то от болезни, не то от руки Атата. КХМ, как он там вообще себя чувствует, и чего пропал, как индийский чай. Мицуми быстро поняла, что вопросы адресованы ей. Вроде бы неплохо, мы виделись с ним 2 дня назад, хотя, он не тот, кто будет показывать и рассказывать о своих слабостях и проблемах. Возможно, его самочувствие и зрение ухудшились. Боже, как же ему помочь? Младшего брата образумить. Но с его тугодомием и одержимостью к мщению нам легче просто убить Саски и Курами. Аи почти вскочила от возмущения. Мы не можем так поступить. Я могу, равнодушие в устах. Поддерживаю, Хаем. Дейдара обычно расходился в мнениях с Каланза, особенно с этой, но сейчас всеми руками и ногами был за. Без него многое не произойдет. Присоединение второго оппонента выбило Акеми из колеи, отчего она слегка растерялась и поубавила тон. Например, Ику чуть склонила голову на бок, прищурившись. Сакура не выйдет замуж. Сарада не родится. Это бытовые пустяки. Видную лепту Саски внес лишь в смерть Данза и Кагуи. Но первого мы сможем сокрушить сами вместе с Итачи, Дейдарой и Джиреей, когда уговорим Саннина перейти на нашу сторону. А богиня Отсутсуки и не возродится, так как хвостатых будет недостаточно, мы ведь уничтожили Ичиби. Да как ты можешь так говорить? Аим все-таки поднялась на ноги и встала перед подругой, прожигая ее пламенным гневом. Хватит ломать здешнюю историю. У тебя нет права убирать главного персонажа. Не моя вина, что он приносит одни беды. Тембра руки понижался, каменел, а выражение лица становилось хмурым и сухим. Мы сделали смелый шаг, убив Ичиби. Не Ичиби, а Гаару. Аи стиснула зубы. Он был не только носителем хвостатого, но еще чьим-то братом, другом, Казекаге. Неважно, Гаара мертв, а Саске жив, вот, что должно нас беспокоить. Как я сказала, сделав тот шаг, мы отменили некоторые события и, что логично, создали новые. Но какие именно? Можно ли утверждать, что Саске будет действовать так, как должно быть в каноне, или из-за нас ему в голову ударит новая безумная идея для мщения? Он, как бомба замедленного действия, обещал, что не тронет Мицуми, а вчера убил ее. С десяток лет планировал уничтожить брата, а когда сделает это, то захочет мстить за него. Тогда, получается, он не бомба, а девушка с ПМС. Подлила масло в огонь Шизуи и принялась гримасничать. Типа, ненавижу брата, пойду за него мстить. Уничтожу Коноху, стану ее Хокаге. Во имя Итачи и Учиха сделаю этот мир лучше. Убью всех Каге, захвачу всех Биджу и совершу революцию. Ах, это уже слишком. Рассвирепела Аи и взмахнула руками, заявляя, что все, хватит. Вы двое всегда ненавидели Саске и сейчас попросту хотите слить его ни за что. Но вы ошибаетесь, он хороший человек, добродушный, заботливый, нравственный. Нравственный. В унисон переспросили Каланза. Телеги показательно прыснула со смеху. Горячие эмоции затрясли Аим. Он не убивает понапрасну людей. Например, когда мы шли за Джуга в северное убежище. Так, притормози. Оборвала ее Тюка, выставив ладони вперед. Уж не знаю, что же по глазу там гуманного делал, но уверена, это все показуха. Он навесил тебе рамен на уши своими якобы принципами и моралью. Забыла, как он на собрании пяти каге охранников самураев направо-налево покромсает. Как бросит Джуга и Суигицу помирать, а сам свалит с Тоби. Да он даже Карин, которая в нем души не чаяла и помогала, чем могла, пронзит насквозь Чидри. Аи опустила лицо. Она прекрасно помнила это. Он начхает на своих товарищей ради хреновых, никому не нужных амбиций. И ты приписываешь этому человеку такие громкие слова. Нравственный он, ё-моё. Перестань уже защищать и сохнуть по нему. Я и не сохну. Я просто привязана к Саске. Так развяжись. Нашла решение проблемы Тюка. Короче, делаем так. Два дня висим здесь, в Танзаку, завербовываем себе Джираю, убиваем с его помощью Пейна, на этом план Луны будет полностью разгромлен, никакой мировой войны в будущем. Жопоглазова, младшая Каланза выразительно взглянула на Аи, мы не будем трогать, если он к нам сам не полезет. Остается решить, что делать с Тоби и Черным Зицу, оставшимися Акацуки, может, Данза, а также с Итачи и Курами. Со мной все нормально, осадила сестру Аруки. Я постепенно восстанавливаю контроль над своей чакрой. Тогда вообще супер. Телеги радостно хлопнула в ладоши. А вот Айдай не спешила верить подруге. После всех тех осложнений, которые ей довелось увидеть, резкое беспричинное выздоровление Ику казалось подозрительным. Сама Аруки оставалась непроницаемой. Синяя чакра неизвестно как и почему продолжала убывать с каждой секундой, и тот запас, стыренный у Джуга, грозился иссякнуть на ровном месте уже через пару дней. А пока она не слабела, не бледнела и была если не в рассвете сил, то просто при них. Зачем Пейна-то убивать? Аи была рассержена, не зная при этом, на кого именно, но не смогла не поднять эту довольно внушительную детальку их плана. И Курами взялась за ответ. Его Ринниган – ключ к бесконечному Цукиёми. Если Тоби вдруг найдет способ, как восполнить недостающую чакру Биджу, то он непременно отберет у Нагата глаза, развяжет четвертую мировую и все, что дальше по сюжету. Что за Нагата? Дейдара был в танке лишь одной ногой и многого до сих пор не ведал. Мицу шепнула ему ответ, пока подруги продолжали дискуссию. Допустим, мы убьем его и заполучим Ринниган. Что дальше? Атай веяло скептицизмом и иронией. Растопчем глазницы. Или сразу выколем их. Может, вы их заморозить собрались на будущее. Да, Мицуми заморозит их в кристалл, а я отправлю туда, куда никто не сунется, да и не сможет. Аруки выдержала паузу, обведя всех решительным взглядом. Ват. Фавн отыщет безопасный уголок, где и спрячет Ринниган. Телеги от упоминания безглазого демона изменилась в лице. Она обездвижилась, будто увидела призрака, и шумно сглотнула. Память воспроизвела ей последнюю встречу и разговор с лесом. Фавн окажет вам нужную помощь, если вы поклянетесь своей душой, что и Курами сама не узнает о том мальчике. Хорошо, а им пошла с другой стороны, кто знает об истинной цели Акацуки. Старшая Каланза выжидающе воззрилась на сестру, но та выпала в астрал, и ждать от нее слов в ближайшие минуты не следовало. Мицуми вовремя подхватила. Мадара, Обито, Зицу и вроде как Кисами. Мадара мертв, напомнила Акеми. А Кисами запечатан в украденном свитке, но, по вашим словам, ни за что не высвободится из кристалла. От белого Зицу мы тоже избавились, согласилась Фукусана. И что? И Курами не понимала, к чему все идет. Остается черный Зицу и Обито. Ну и при чем здесь Пейн? Финальный гол от Аи. Подруги замолчали, Дейдара тоже призадумался. Шизуэ очнулась и вопрошающе огляделась, недоумевая, откуда такая тишка. Повторю, зачем убивать его? Ару запрокинула голову. Она до того устала мудрить над чьими-то судьбами, что уже не могла разрешать подобные вопросы иначе, как только одним решением. Тогда убьем Обито. Убийство – это не выход. А им словно вела урок непосредственной школоте. Пойдем на переговоры. Нагата ведь думает, что после поимки хвостатых будет усмирять ими войны, держать мир в мире. Но если он узнает, что на самом деле, ни за что. А руки помнила, как свело у нее во рту, когда выпал шанс раскрыть лидеру все карты. Одно из его шести рыжих тел стояло перед ней в ожидании хоть единого объяснения, а она молчала, не выдавила из себя оправдания. И теперь не хотела повторения этой ситуации. Пейн не поймет и не поверит. Мы должны попытаться. Пытайтесь без меня. И Курами ушла. Она скрылась в одной из палаток, в которой сегодня ночевала Симата, и присела на землю. Чувство бесконечного отвращения мутило ее сердце, достигая такого размера, что она и не знала, куда бежать от этой внезапно вспыхнувшей вины. Почему я чувствую себя так хреново, будто что-то натворила? Или, наоборот, чего-то не сделала. За закрытой палаткой горел разговор, в котором Басил и Цукури обсуждали ее. Не хотя ничего слышать, Ару схватила первый попавшийся предмет. Участь быть мятым в руках досталась и без того потрепанному жизнью свитку. Весь драный и некрасивый, он хранил в себе личные вещи. Запасные наборы кунеев и сюрикенов, взрывные печати, средства гигиены, сдохнувший за год в этом мире телефон, ненужный более кыргызский паспорт и глупый подарок Мицу. И Курами распечатала последнего и тяжело уставилась, будто хотела раздавить взглядом. Прекрасная орхидея смиренно стояла в своем горшочке. В тот раз я ничего не смогла объяснить Пейну, не подобрала нужных слов. Он думает, что я заодно с Рачимару, листом, песком и хрен знает кем еще, с таким кругом общения и грузом знаний об Акацуке мне точно светит мгновенная смерть, стоит с ним пересечься. И не только меня это ожидает, разговора не получится. Немного безумно, что Аруки разжевывала мысли цветущему цветку, а не своей команде, говоря с ним, как больной с психологом. Она подняла горшок с пола на уровень лица. Я не найду нужных слов ни для Нагата, ни для Хидана Скакузу, легче убить их, чем разрываться в беседе. Да и они не станут слушать, им тоже легче убить меня и остальных, чем вникать в выдумку о Мадре, Обито, Кагуе и Шарингане на Луне. Нам, и иномерянкам, эта тема кажется нормальной, а здешним, лепетом свихнувшегося. Неужели Аи не видела, как тяжело далось Дейдаре узнать обо всем, как он хмурился и морщился от правдивой дичи, которую мы ему заливали в мозг. И она считает, что Пейн позволит нам ему что-то рассказать. Орхидея не знала ответа. Глупо, как же глупо. Акеми не понимает очевидного. А Мицуми? Она даже не поддержала меня, как и Шизуи, а ведь им двоим прекрасно все известно. О чем я? Да они сами мне предложили это. Идея убить Пейна не моя. Они специально выставили меня крайней, безжалостной убийцей. Строит мне козни. Заговор. И Курами шипела свой монолог, до мозга костей пропитываясь гневом. Сердце ее бешено стучало, тело пробило на холодный пот. Убийство – это выход. Здесь так принято, здесь нужно убивать, чтобы сохранить себя и другие жизни. Жанна была права, сказав, что Акеми слепа. Она идет на поводу своей любви, но не только к Саске, а ко всему и всем. Носит ледяную маску, внутри сгорая от эмоций, это поведение, недостойное шиноби. Старшая Каланза сжала горшочек в руках, по нему прошлись трещины, кусочки земли начали вываливаться. Она будто не видела и не слышала, оглушенная страшными чувствами, не теми, которые хотела в себе сохранить. Если они отказываются, то я сама уничтожу тех, кого нужно. Вспыхнул черный разряд. Руки ощутила в своей ладони, вместо цветка, сгусток синей энергии и, как изголодавшая, в беспамятстве поглотила его, и курами. Аи остановилась, едва проникнув в палатку. Она словно застала подругу над чем-то очень личным и оттого сконфузилась, однако постаралась выглядеть статно и уверенно. «Ты, в порядке?» Орхидея в держащемся на соплях горшке была мрачна, как туча, и походила на сгорбленного мертвеца. Ее лепестки скукожились, больше не блистая жизнью, и грозились в скором времени опасть. В полном, застывшие на увядшем цветке глаза Ару казались неживым льдом. Шизуй хотела потренироваться, они все отправились поглубже в лес. Аим качнула головой, зовя наружу. «Давай поговорим, а потом догоним их». Они вышли из помрачневшей палатки. Аи видела и чувствовала, как преобразилась подруга всего за пару минут в одиночестве. Она источала нечто нервозное, свирепое и замученное, а взор ее странно исказился, ожесточившись и помутнев. «И курами, с каких пор ты начала решать все проблемы убийством? Вот же заладила». Ару помрачилась. «Мне что, стать вторым Наруто, чтобы хвостом бегать за всеми, уговаривать, наставлять на путь истинный? Шиноби в этом мире друг другу не доверяют, потому и легче убить, чем разрываться на части от навязывания своей правды. Ты мне тоже не доверяешь, я тебя даже не знаю». Аим пораженно вскинула брови. «Кто ты? Что ты? Мы не разговаривали несколько лет, чтобы я имела хоть какое-то представление о тебе. Без понятия, на что ты способна, к чему привержена. Думаешь, после того, как ты заманила нас в ловушку, отдав на растерзание соске, я буду доверять тебе, как лучшей подруге? Хотя, нет, я и Мицуми не доверяю так, как раньше. Я не могу быть уверенной в том, что у вас на уме. Когда предадите? Когда снова кинете? В какой час ждать удара в спину? А вдруг вы вдвоем уже скооперировались и только что попытались Шизуи с Дейдарой переманить на свою сторону, натравить на меня? О чем вы говорили, когда я ушла? Что ты им всем наплела? Деревья раздували лесную тишину, и курами знобило. Аи огорченно произнесла: «Ты напоминаешь мне Жанну. Я не помешанная на мировой власти дура. Не смей приравнивать ко мне такую, как она. Как всегда, виноваты все, кроме тебя и твоей сестры. Ты всю жизнь придерживалась этого, но чтобы настолько. Соски следил за мной, мне удалось оставить вам лишь маленькое послание, зашифрованное в подписи. Я не хотела, чтобы вы пострадали. Да если бы не Шизуи, мы с Мицуми были бы мертвы из-за тебя. Ты ведь направила Учиху по нашему следу, без тебя он бы и понятия не имел, что мы существуем. Без помощи такая я не смогла бы отыскать вас. Пришлось притвориться, что мне все равно на бывших подруг, что я помогаю Саске и только ему. Он узнал о вас через Жанну. Она желала скорее избавиться от Орочимару и вас, чтобы вы. А ты, значит, непричастна, бела и пушиста. Не смеши. Отвратительно то, что ты вечно идешь у всех на поводу. Сначала Гицория, потом Жопоглазый. Как это низко. Ты никак не найдешь себя, вечно метаешься, не зная, куда и к кому себя деть. Ты не способна быть долго где-то с кем-то, даже тогда, 5 лет назад, ты свалила на нас всю ответственность над иномеренцами и бросила, толком не объяснившись. Небось и сейчас хочешь провернуть подобное, заставить нас столкнуться с Акацуки, с Пейном, а самой удрать, как в прошлый раз. Аи не гневалась, не желала начинать драку, а стояла, скрестив руки на груди, со стылым ликом. Глаза ее были мерзлы, но сохраняли рассудок и чистоту мыслей. Она дала минуте протечь, прежде чем заговорить. «Мне было очень страшно, жутко, когда в один момент я отрезвилась и осознала, насколько наша игра с Акацуки опасна для жизни, не только моей и вашей, но чужой. Эти нукинины убили людей, наших земляков, а вы веселились, наслаждались всей этой ситуацией, умудрялись выпендриваться и вести себя, как бог знает кто, затыкали меня. Как же я могла оставаться в окружении десятка убийц? Как могла вытерпеть ваши грубые отношения ко мне? Тупили по-тяжелому вы, но почему-то глупой все равно выставляли меня. Мне едва было 18, возраст, в котором хочется и любви, и приключений, но что-то взрослое и рациональное в то же время бьет в голову. Я не отрицаю, я сбежала и бросила вас, не позвонила ни разу, не спросила, как дела и что случилось с гостями из другого мира, но и вы не ангелы, особенно ты и Курами. Да, я поступила неверно, могло быть более оптимальное решение проблемы, но мне было легче сбежать. Но сейчас я не сбегу, в этот раз мы дойдем до конца вчетвером, не делай из меня врага. Последнюю фразу Аруки уже где-то слышала. Она насторожилась, возможно ли, что Аи в сговоре и Сытачи. Они виделись. Почему одинаково выражаются? Старшая Каланза насупилась.